Девятое. Во тьме внешний плач и скрежет зубовный. И подвиги великие совершаются в ней. И здесь же идет расплата по кармической задолженности плотной. Потому говорю плотной, что есть еще и надземная карма, определяющая путь человека в том мире. Высокие духи обычно больше страдают, находясь в мире земном, чем обычные люди. Аппарат духа их утончен и обострены восприятия, и чашу яда земного выпивают они до дна. Если проследить жизнь выдающихся людей, уже не говоря о великих, можно отметить, насколько сильно отягощалась их жизнь обстоятельствами. Люди совершают большую ошибку, полагая, что страдания других их не касаются. Но ведь дышат они одним воздухом. И атмосфера Земли, вернее, ее аура, насыщена эманациями людскими, их мыслями, их излучениями, и каждый землянин, хочет он того или нет, не может отделиться от той среды, в которой живет. Ни богатство, ни положение, ни слепота, ни невежество, ничто не может оградить человека от зависимости от мира, частью которого он является. Вот кто-то, отгородившись крепкими стенами от людей, думает, что неуязвим и недоступен горю людскому. Но что-то давит его, что-то лишает радости, что-то гнетет и что-то поражает порою тяжелой неизлечимой болезнью. От пространственных воздействий человеческого океана не защититься ничем. Мысли найдут вход в самом неожиданном месте, а мысли бывают разные, и многие поражают смертельно. Можно было бы защититься чистым и возвышенным мышлением, но такие люди не отделяют себя от других и всегда готовы оказать помощь, не щадя себя. Отдаляются эгоисты и злые, злобой своей привлекая к себе соответствующие условия и восприятие. Каин ошибочно считал, что он не сторож своему брату. Каинова психология несостоятельна хотя бы только потому, что человек – часть мира и неотделим от него, и несет на себе ответственность за то, что в нем происходит, несет в размере своего сознания. Великие духи берут на себя эту ответственность добровольно.